Пожалуйста, нарисуй мне барашка. Бе! Танец осы! Ни коровы, ни верблюда, ни козы. Посмотри в оконце, греются на солнце. Бегая чубатая, чернявая лапа. Слушают полынку, чоба на гынку. Не падает в ногу, ставят тажую травинку. Русская, эстонская, черная, японская. Тише воды, ниже травы, эти две овцы. Это миорица, дома не сидится. Ей дома не сидится. Ельники, дубравы, где густые травы. Это ей по нраву. Только там, где елки, там и злые волки. Там и злые волки. Где трава у ивы, там же и крапива, там же и крапива. Мелица! Да, да, в огороде бузина, ни крапива, ни малина, ни зеленая трава. Чтобы пели дубки, частухи не забудки. Эх, плясом, йоу, для пастушек шутки. Заиграла дымба, собирайся в хору. Из ореха ветка для свирели в пору. Та-та-та-та-та-та. Черная, белая, бегая овца. Это миорица, дома не сидится. Ей дома не сидится. Ельники, дубравы, где густые травы. Это ей по нраву. Только там, где елки, там и злые волки. Там и злые волки. Где трава у ивы, там же и крапива. Там же и крапива. Миорица! На поляне пастушок, то под ивой, то под газом раздувает свой рожок. Прогоняет волка, наблюдает зорко. За рекою, за врагом, за крутым пригорком. Дойна, дойница, начинает лица. И овец от тара, как ручей струится. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Тише воды, ниже травы, ты-ты-ты. Это миорица, ей дома не сидится. Дома не сидится. В ельнике дубравы, где густые травы. Это ей по нраву. Только там, где елки, там и злые волки. Там и злые волки. Где трава у ивы, там уже и крапива. Там уже и крапива. Мелица! Танец осы! Мелица! Ты на пригорке певцы. Ни барана, ни коровы, ни верблюда, ни косы. Да, да, в огороде бузина. Ни крапива, ни малина, ни зеленая трава. Стоп, туп, шок, на поляне пастушок. Кто под ивой, то под вязом раздувает свой рожок. Ца-ца-ца-ца-ца-ца-ца. Белая чубатая, чернявая овца. Это миорица, ей дома не сидится. Дома не сидится. Ельники, дубравы, где густые травы. Это ей по нраву. Только там, где елки, там и злые волки. Там и злые волки. Где трава у ивы, там же и крапива. Там же и крапива. Yeah.